В качестве катодного покрытия используют неактивный металл – золото, серебро, иногда медь. Электродный потенциал металлопокрытия больше, чем у защищаемого металла. Какие же процессы проходят при разрушении катодного покрытия защищаемого металла? Вот если золото разрушилось, то в первую очередь будет разрушаться железо.